Ряшкин заморгал растерянно, переступил с ноги на ногу, поймав мой полный надежды взгляд, покосился на сапоги. Правдивый все же оказался мужичок. Стукнул прикладом о землю и доложил. «Так точно! Они сами выскочили, и без стрельбы!» «Рад слышать», — сказал Сталин. Через плечо, не оборачиваясь, распорядился. «Товарищ Власик, отведите его в Царицын. Пусть вылечат. Под вашу личную ответственность. Когда поправится, скажете мне. Будет исполнено». «До свидания», — с легкой улыбкой произнес Сталин и, чуть помедлив, повторил. «До скорого свидания, Николай Алексеевич!» Я был поражен. Он помнил мое имя. Пройдет много лет. После смерти Сталина недоброжелатели его, обвиняя во всех грехах, припомнят и этот случай. Будут упрекать задним числом. Своих товарищей по партии, верных пролетариев не щадил, карая за малейшие срывы, уничтожал, а раненого белого офицера под Царицыном пожалел, спас. Как это мог расценивать? Задававшие такой вопрос не замечали или не хотели замечать его нелепости, тенденциозности. Сколько было в ту пору пленных белогвардейцев, сколько их видел-перевидел Сталин, сотни. И что, разговаривал он с ними, заботился, спасал? Если и сделал исключение для одного офицера, то причины имелись веские. Некто Власик, чьим заботам я был поручен, оказался исполнительным и деятельным. Ночью мы находились уже в Царицыне. Привезли меня в длинное, похожее на казарму, здание недалеко от вокзала. Часовые знали Власика в лицо, пропустили нас, ничего не спросив. На втором этаже мне предоставили вполне приличную комнату с кроватью и тумбочкой. А предварительно я еще, стараясь не смочить обожженные места, обмылся в нетопленной бане, примыкавшей с тыла к казарме. Вызванный утром, старичок-доктор отнесся ко мне очень сочувственно. Обработал ожоги, порезы на ногах и сказал, что все это не опасно. Гораздо важнее для меня полный покой, хорошее питание и крепкий сон. Сильное переутомление. Отдохнуть требуется. Нервы, нервы. Несколько раз повторил он, обращаясь не столько ко мне, сколько к Власику. Тот кивал, ухмыляясь, и его ухмылка я чувствовал. Не нравилось доктору. «Весьма признателен», — сказал я врачу. «Постараемся выполнить ваши предписания». «Молодцом, молодцом», — похваливал он. «Могу навестить больного завтра. Это уже к Власику. Но сюда, в ваше учреждение, просто так не пропустят». «Назовете свою фамилию, я дам указание», — напыжился Власик. Он ушел вместе с врачом, а под вечер вернулся. Принес два свертка, большой и малый. В одном оказалось офицерское обмундирование, даже фуражка без кокарды и старые, хотя и крепкие сапоги. В другом — хлеб, сахар, чай и вобла. «Кипяток в тамбуре возле дежурного», — сказал Власик и предупредил. «На улицу соваться не советую. Не пустят». «Учту. Учитывай или не учитывай, все одно —